Глава 30. Вот и все. Я так и не отомстила за смерть родителей. «Не трогай ее, гад!» Услышала я голос Алекса и вздрогнула. Помимо меня дрогнули еще двое. Вооруженный мужчина, схвативший меня за плечо, и тот, который был готов убить меня по приказу. Мы все посмотрели на Алекса. Тот уже окончательно пришел в себя, но оковы не давали возможности двинуться. Он ничком лежал на полу и с тревогой смотрел на меня. «Ты что-то сказал?» Ник подошел к нему и встал, расставив ноги и сложив руки на груди. «Оставь Кейт в покое!» Алекс еле сдерживал гнев, и это было ясно по дрожи в голосе. «А то что ты мне сделаешь?» Ник противно хохотнул. «Лично я ничего. Но ты не учел, что я 100 лет работал спецагентом, так что сумел подстраховаться. До твоего приезда я включил в доме камеры видеонаблюдения. И сейчас все транслируется в офис спецслужб. Все узнают, что ты убил охотницу, только за то, что она отказалась сотрудничать. Долго ли ты проживешь после этого?» Ник занервничал и стал мерить комнату лихорадочными шагами. Их звук казался мне обратным отчетом до казни Алекса. И я не сомневалась, что Ник убьет его. Ведь если Алекс не блефовал, то у Ника большие проблемы, и он захочет отыграться на Алексе. Ведь терять Нику уже было нечего. Он слишком много натворил, чтобы вызвать гнев покровителей и Ока. «Ты врешь!» Ник тоже понимал, что Алекс может блефовать. «Хочешь проверить?» Тот был невозмутим. Ник промолчал, но было ясно, что он понимал. С Алексом шутки плохи. «Он собирается убить тебя!» Я не знала, с какого момента Алекс стал понимать то, о чем велась речь. Поэтому посчитала, что ему необходимо знать об этом. Так что сделки не будет. «Я все слышал», – спокойно ответил Алекс. «Поэтому ты должна найти в себе силы сделать то, что от тебя требуется». «Нет», – заявила я и стиснула зубы. «Я не отрекусь от тебя». «Не упрямься. Я уже 100 лет как мертв. А тебе еще жить и жить». «Я не предам тебя». «Думаешь, двое мертвых лучше, чем один?» Даже сейчас он не мог обойтись без своих шуточек. И тут же обратился к Нику. «Если тебе ума не хватает провернуть дельце, позволь помочь тебе. Главное условие – Кейт должна жить». «Это понятно». Ник остановился и замолчал, чтобы выслушать Алекса. «Ник, у тебя есть шанс выйти сухим из воды. Запись из дома транслируется с неким запозданием. И если ты пойдешь на мои условия...» Я сумею прервать ее. Никто не узнает о том, что случилось здесь на самом деле. Ты отвезешь Кейт тем, кто желает видеть ее. А чтобы она поехала, ты не убьешь меня, оставив под охраной своих людей. Ведь убить меня можно в любой момент. Когда она будет в нужном месте, ты либо согласуешь с хозяевами отступление от условий сделки, либо дашь указание своим людям убить меня. И они сделают это. «Действительно, все логично. Но мне это не подходило. Я не согласна!» Тут же возразила я. «Сейчас не ты решаешь», – заметил Алекс. «Предатель!» – закричала я на него. «Ты даже не подумал, как мне существовать, зная, что ты отдал за меня свою жизнь. К тому же ты хочешь вручить меня тем, кто может превратить мою жизнь в ад!» «Я просто верю, что ты этого не допустишь». Он прощально смотрел на меня, словно хотел сохранить в памяти мой образ. «Ты боец. И сумеешь постоять за себя. И сумеешь переменить ситуацию в свою пользу. Единственное, что нельзя изменить – смерть. Невозможно восстать из мертвых. Поэтому тебе придется выжить. А потом отомстить за смерть родителей и мою». Он затих взглядом, моля меня согласиться на сделку с Ником. Он боялся, что меня убьют. И понимал, лучше плохая жизнь, чем хорошая смерть. Он прав. Жизнь всегда можно изменить, а смерть нет. «Ты действительно хочешь, чтобы я сделала это?» Мой голос прозвучал глухо. «Нет, не хочу». Он покрутил головой. «Но так надо». «Кому? Кому это надо?» Я была вне себя. Каждое его слово будто резало меня на части. «В первую очередь, человечеству. Не забывай, насколько твоя кровь важна людям». «А тебе не плевать на человечество?» Вконец разъярилась я. Тут речь шла о наших с ним жизнях, а он мыслил высокими материями. Нет, не плевать. Только оно имеет ценность в этом мире. Но для меня единственная ценность — ты. Моя душа рвалась в клочья. Алекс горько усмехнулся. Кейт, мне больно расставаться с тобой, но нет выбора. Про отсутствие выбора я буквально только что слышала из уст Ника. И теперь ответила Алексу так же, как ответила Нику. Выбор есть всегда. Но не сейчас. Сейчас лишь есть долг. Ты должна поехать в Око. Это единственный способ спастись самой и помочь людям. Мог бы найти и другой способ, как это сделать. Я раздраженно закатила глаза. Может, и мог. Но представился только этот. Какой неудачный способ, горько заметила я. Ну, уж какой есть. Он вздохнул. Нет, Алекс, не заставляй меня делать это. Пусть это останется на моей совести. По-моему, у тебя нет совести. Я начала на него сердиться. Ты, черт возьми, долбанный вампир и убийца, бездушная тварь. Вот видишь, какой я плохой. Стоит ли тебе горевать о моей смерти? Почему ты решил все за меня? Потому что сама ты решишь неправильно. Он горько посмотрел на меня и попытался ободрить. Кейт, если Око нацелилось на тебя, то избежать встречи с ними невозможно. Но я не потеряю тебя. Ни за что не потеряю. Верь мне и не переживай за меня. Я сумею выжить. Мне всегда удавалось делать это. И я найду тебя, чего бы мне это ни стоило. Доверься мне. Я знаю, что делаю. Лицо Алекса исказило гримаса немыслимого душевного страдания. Я видела, как ему больно отталкивать меня и заставлять сделать то, что претило мне. Но он был прав. Выбора у нас не было. Либо так, либо никак. Хватит. Вмешался в наш разговор Ник. Похоже, он уже все взвесил, и план Алекса его устроил. «Пойдем, Кейт». Кивком он дал указание своим людям поднять меня. Сам прошел вперед, а они бесцеремонно поволокли меня следом. Как же это тяжело – уходить, оставляя Алекса с головорезами. Они не пощадят его. И я в панике обернулась. Осознала, что вижу Алекса в последний раз в жизни. «Я люблю тебя», – выдохнула я. «Я тоже люблю тебя», — признался он.